Кроме бухгалтерского баланса, в начале лекции мы перечисляли и другие документы, которые относятся к финансовой отчетности. Другие формы, формы 2, 3 и так далее. Они меньше по объему, чем бухгалтерский баланс, менее значимы, но тем не менее они иногда содержат информацию, которая очень ценна и которая используется при анализе финансовой отчетности. Когда мы с вами будем изучать курс «Финансовый и экономический анализ», мы увидим, что все формы, особенно форма 2, форма 4, активно используются, информация, размещенная в них, нужна для того, чтобы провести финансовый анализ. Сейчас же мы не будем останавливаться на этих формах дополнительных. Вы о них сможете почитать более подробно в пособии в качестве дополнительного материала. А мы с вами переходим к нашему второму вопросу. Второй вопрос наш посвящен финансовым результатам. У нас есть финансовая отчетность. И глядя на эту финансовую отчетность, мы должны увидеть, какие же результаты работы нашего предприятия. Если опытного финансиста спросить, какие из показателей, огромного количества финансовых показателей и коэффициентов, самые важные при анализе финансовых результатов предприятия, ну, те, которые дают максимальную информацию о финансовом состоянии предприятия, то вам скажут, что такими показателями является прибыль и рентабельность. Запомните, прибыль и рентабельность в наибольшей мере характеризуют финансовое состояние предприятия. Поговорим о них более подробно. Прибыль – это часть выручки предприятия, которое остается после того, как с него вычитаются все затраты, понесенные предприятием, необходимые для получения этой выручки. Прибыль – довольно-таки многогранный показатель. Существует много-много разных срезов, которые способны характеризовать прибыль. На вашем слайде, который сейчас размещен перед вами, вы видите некоторые, только некоторые показатели прибыли, которые способны отразить различные стороны финансового положения предприятия. Посмотрите внимательно на этот слайд. На первом месте валовая прибыль. Валовая прибыль – это изначальная, самая простая, самая первая ступень прибыли, о которой может идти речь при финансовом анализе. Валовая прибыль получается в том случае, если из выручки вычесть себестоимость. Понятно, что валовая прибыль при всей ценности этого показателя не все стороны деятельности предприятия отражает. Если с валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, без которых, в принципе, невозможно зарабатывание прибыли в современных предприятиях, то мы получим прибыль от продаж. Она меньше, чем валовая прибыль. Конечно, конечно, меньше. Но без управленческих расходов, без управления предприятием было бы невозможно получить эту прибыль. Если от прибыли от продаж вычесть прочие доходы и расходы, которые возникают у предприятия, связанные с дополнительными доходами или дополнительными расходами. А мы сегодня о них с вами уже речь вели. Ну, например, вы взяли займ под процент, и по истечению срока займа вы вернули денежные средства и вернули процент. У вас появились дополнительные расходы. Вы точно так же могли предоставить займ. Или могли предоставить вексель. Вы могли брать кредиты. То есть у вас могли возникнуть дополнительные расходы или доходы, не связанные с основной деятельностью. Доходы от финансовой деятельности вашего предприятия. С учетом этих доходов и расходов формируется прибыль, которая нужна до налогообложения. То есть прибыль, которая уже будет облагаться налогом. И только после того, как мы с прибыли вычтем налоги, которые положены к уплате по налогу на прибыль, а также вычтем отложенные налоговые активы и обязательства, которые возникают по той причине, что не вся прибыль, которая есть у предприятия, подлежит налогообложению. Не вся. Налоговый кодекс дает определенные вычеты, которые необходимо сделать, прежде чем облагать прибыль налогом. Так вот, если произвести все необходимые эти операции, мы получим прибыль, которая облагается налогом, вычтем этим в этот налог, и мы тогда с вами получаем самый интересный срез прибыли – чистая прибыль. Чистая прибыль – это та прибыль, которая остается уже у предприятия и которая является абсолютной собственностью предприятия. Предприятие с чистой прибылью может делать все, что считает нужным. Никаких ограничений на использование чистой прибыли. По ней уплачены все налоги, уже со всеми произвели все расчеты. Чистая прибыль – это достояние самого предприятия. Чистая прибыль может использоваться на любые нужды предприятия, в том числе и на выплату дивидендов собственникам этого предприятия, как вознаграждение за то, что они создали это предприятие. Следующий показатель, который характеризует финансовый результат, является рентабельность. Важнейший показатель, который не менее важен, чем сама прибыль. Рентабельность, как показатель, независимо от деятельности предприятия, отражает некую эффективность работы предприятия. Поэтому рентабельность – это отношение эффекта, полученного от функционирования предприятия, к затратам, которые необходимо было понести, чтобы этот эффект получить. Любая рентабельность – это отношение эффекта к затратам. А поскольку различные затраты вызывают различный эффект, то можно рассматривать различные срезы рентабельности. Финансисты рассматривают много срезов. На слайдах мы представляем с вами самые важные срезы, которые возникают при анализе рентабельности. Например, рентабельность реализованной продукции. Какие затраты были понесены? Затраты на изготовление продукции. Этим затратом является себестоимость. А какой эффект получили? Прибыль получили от продаж. Вот отношение прибыли к себестоимости является рентабельность реализованной продукции. И по этой формуле можно составить и другие варианты рентабельности. Например, рентабельность продаж – это отношение прибыли продаж к выручке. Выручка является затратами, чтобы получить эту прибыль. Или рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно был вложен капитал в бизнес. Рентабельность собственного капитала – это показатель, который очень и очень интересует собственника бизнеса. Ведь для бизнесмена, владельца предприятия, не безразлично, куда он вложил свой капитал. У него широчайший спектр для вложений. Можно вложить в разные виды бизнеса. В каждом рентабельность от вложения будет разная. Сегодня в нашей стране капитал еще не настолько легко перетекает из одной отрасли в другую, чтобы выровнять норму рентабельности. Поэтому рентабельность разная. И, следовательно, бизнесмена интересует, настоящего бизнесмена, который вкладывает капитал не в вид деятельности, а который вкладывает капитал с целью получения прибыли. Его интересует, какая рентабельность от вложения этого капитала. Его будет интересовать свой бизнес и другие виды бизнеса, чтобы оценить, а может быть, стоит и другим видом бизнеса заняться, или, может быть, стоит вообще в другой вид бизнеса вложить денежные средства, если там рентабельность капитала выше. Поэтому мы говорим, что отношение чистой прибыли к собственному капиталу есть важнейший показатель рентабельности, который интересует бизнесмена. Да и сам показатель чистой прибыли – это важнейший показатель, который характеризует прибыль. Чистая прибыль – это, как мы уже с вами говорили, прибыль, которая остается у предприятия. Есть еще рентабельность инвестиций. Предприятие может вкладывать денежные средства в свое развитие. Это замечательно – вкладывать, развиваться. Но любого бизнесмена интересует, а насколько эффективно вложить денежные средства в тот или иной проект. Стоит ли, например, создавать новый цех, осваивать выпуск новой продукции? Стоит ли вообще заниматься наукой, что-то новое изобретать, вкладывать огромнейшие денежные средства? Что это принесет? Вот это как раз и показывает рентабельность инвестиций. Отношение чистой прибыли к инвестициям. Таков интересный показатель, который характеризует современный бизнес. Вот почему, когда мы с вами будем говорить об анализе финансовых результатов, то мы в первую очередь будем говорить о том, как изменяется прибыль и как изменяется рентабельность, что влияет на эти показатели. Здесь необходимо сделать одну маленькую оговорочку. К сожалению, мы живем в реальном бизнесе, где реальность и теория, вытекающие из науки, не всегда совпадают. Когда мы говорим с вами, что прибыль является целью капиталистического производства, и она отражает, чем выше прибыль и выше рентабельность, тем эффективнее работает предприятие. Это абсолютная истина, это абсолютная правда. И отсюда вытекало бы, следовательно, следующее вытекало, что каждый бизнесмен должен был стремиться так выстроить свое предприятие, чтобы зарабатывать как можно больше прибыли. И гордиться тем, что его прибыль на его предприятии самая большая, что рентабельность этого бизнеса самая высокая. Это главная задача у бизнесмена, чем он должен был бы гордиться. Но дело все в том, что кроме зарабатывания прибыли, есть еще и налогообложение. Любое государство взимает налоги по той простой причине, что у государства есть затраты, которые ему необходимо обязательно нести для того, чтобы страна нормально функционировала. Но какие налоги взимать и с какой степенью тяжести, это решает всегда финансовые структуры государства. В разных странах налоги разные. И налоговое бремя в разных странах разное. И структура налогов в разных странах разная. И эта структура налогов приводит к тому, что отдельные налоги более тяжелые в одной стране и более легкие в другой стране. Таким налогом, которым очень важен с точки зрения и налогообложения, и с точки зрения бизнеса, является налог на прибыль. Если налог на прибыль чрезмерен с точки зрения бизнеса, то предприятие стремится минимизировать прибыль, которую оно показывает. А то и минимизировать вообще прибыль, которую зарабатывает. Чтобы платить меньший налог. Мы видим здесь противоречие. С одной стороны, развитие бизнеса требует как можно большей прибыли. А с другой стороны, минимизация налогообложения требует как можно показывать меньшую прибыль и вообще иметь как можно меньшую прибыль. Но причиной этого противоречия является чрезмерное налогообложение в области прибыли. Если налоги не чрезмерны, тогда любой бизнесмен не обращает внимания на этот налог. Он считает его нормальным, естественным. И он не минимизирует показатель, к которому применяется данный налог. Это давно замечено во всех капиталистических странах. И существует много капиталистических стран, где налог на прибыль сведен к своему минимуму. Например, в Новой Зеландии и странах, которые ведут подобное налогообложение, тоже существует налог на прибыль. Однако, если предприятие инвестирует в собственный бизнес сумму не меньше, чем величина налога на прибыль, то он освобождается от уплаты этого налога. Обратите внимание, в таком случае любой бизнесмен заинтересован показать максимальную прибыль и эту прибыль вложить в развитие собственного бизнеса. И никто не скрывает, даже одной копеечки, одного цента никто не будет скрывать прибыль от налогообложения. В этих странах налог на прибыль носит не фискальный характер, а стимулирующий характер. Потому что налог на прибыль в данном случае не вступает в противоречие с главной целью капиталистического производства – зарабатывание максимальной прибыли. В нашей стране, к сожалению, это пока не так. В нашей стране налог на прибыль приносит львиную долю налогов в государственный бюджет. Этому налогу уделено главное внимание наших налоговых органов. Понятно, что если этот налог главный к взиманию, то и бизнес к нему относится, к этому налогу, с повышенным вниманием, с повышенной осторожностью. И стремится не чрезмерно показывать свою прибыль. И не стремится к тому, чтобы получать максимальную прибыль. Вот это самое плохое. Одно дело, когда бизнес стремится не показать прибыль, но стремится ее создать. А другое дело, когда он вообще не стремится ее создавать. Это самое худшее. Ведь не создавая прибыль, предприятие не заинтересовано в том, чтобы повышать производительность труда, снижать себестоимость. Зачем? Чтобы платить больший налог? Отсюда торможение экономического развития страны. Налогообложение по прибыли – это очень острый инструмент. Если мы хотим иметь высокие темпы экономического развития, мы должны иметь щадящее налогообложение в области прибыли. Нужно просто перенести тяжесть налогообложения на другие налоги. Другие, которые для бизнеса менее чувствительны. В таком случае бизнес будет заинтересован в том, чтобы росла производительность труда, росли объемы производства в максимально возможных темпах. Кроме того, что предприятие показывает прибыль, которую оно зарабатывает, на величину прибыли влияют еще и другие моменты, о которых мы сейчас с вами остановимся. Дело все в том, что каждое предприятие современное, каждое предприятие ведет самостоятельную учетную политику, выбирает эту учетную политику на текущий год и проводит ее. Текущая учетная политика может изменить сумму прибыли, полученным в течение этого года. Но я обращаю ваше внимание здесь. Внимательный слушатель, конечно же, должен сказать себе, какую бы мы политику ни проводили, сумма прибыли должна остаться одной и той же. Да, вы абсолютно правы. Но только при двух условиях. Если нет инфляции, и реализована вся продукция. Тогда любой из вариантов учетной политики в конечном итоге дает одну и ту же величину прибыли. И это просто от перестановки мест слагаемых сумма не поменяется. Но есть инфляция, которая приводит к обесцениванию денег. И есть нереализованная продукция, которая, может быть, и не будет реализована. Это и приводит к тому, что величины прибыли не совпадают. Как влияет учетная политика, которая применяется на предприятии, на величину полученной прибыли? Здесь можно выделить следующие случаи. Первое. Метод амортизации имущества. Дело все в том, что Министерство финансов предоставляет предприятию право самостоятельно выбирать метод, с помощью которого осуществляется амортизация основных фондов. В налоговом кодексе указаны эти методы. Указан линейный, нелинейный метод. Используя разные методы, можно получить на выходе различную величину амортизации. А чем больше величина амортизации, чем, следовательно, больше величина себестоимости продукции, тем меньше величина прибыли, которую получает предприятие, следовательно, меньше облагается, меньше величина налога, которую можно получить с этой прибыли. И вот здесь опять вступает в противоречие интересы государства и бизнеса. При современной системе налогообложения, как мы уже с вами говорили, бизнес заинтересован показать как можно меньшую прибыль. А государство, причем абсолютно резонно, абсолютно законно, стремится собрать как можно больший налог, потому что у государства есть затраты, которые ему необходимо нести. налоговые службы всеми силами стремятся собрать как можно большую величину налога на прибыль. Тем более, что этот налог самый главный среди всех сегодня налогов. Отсюда возникло противоречие. Минфин разрешил использовать различные нормы амортизации, вернее, различные методы амортизации. А вот налоговая служба предпочитает только один единственный линейный метод амортизации. Предприятие между двух огней. Но если налоговая служба принимает только линейный метод амортизации, предприятия все вынуждены строить свою политику учетную, исходя из линейного метода амортизации. Остальной метод просто, ну, как факультативный, его можно применять, но его никому нельзя показывать. Следовательно, его не применяют. Здесь мы видим противоречие между структурами, которые, по сути дела, являются одним единым целым, поскольку Министерство налоговой сбора входит в составной части и подчиняется Министерству финансов. Но здесь правая рука и левая рука делают разные действия. Минфин разрешает, а налоговые службы принимают только по одному методу амортизации. На самом деле, амортизация имущества – это очень интересный вопрос. Он глубоко разработан научно. Ученые много-много спорили и пришли к выводу о том, что стоимость имущества убывает нелинейно. Чаще всего нелинейно. Больше всего стоимость теряется в первый период существования этого товара. Вспомните, если у вас есть автомобиль, то как только ваш автомобиль выехал за ворота салона, где вы его приобрели, он мгновенно потерял в цене. И если вы попытаетесь продать этот автомобиль уже от себя лично, даже без единого километра пробега, то все равно цена этого автомобиля уже будет меньше. То есть мы видим резкое снижение цены любого товара. Так и у всего остального оборудования, которое используется в процессе производства. Вначале наблюдается усиленное снижение стоимости, потом ее замедление. Однако на практике применяется линейный, равномерный метод списания стоимости товара, перенесение его на себестоимость. Так проще налоговым органам. Второй метод, которым могут пользоваться предприятия, и который тоже отражается на величине полученной прибыли, это метод оценки производственных запасов. У любого предприятия, как мы уже с вами сказали, есть запасы, которые он использует для процесса производства, для поддержания ритмичности. Эти запасы пополняются периодически, и на складе имеется огромнейшее количество в разное время, по разной цене, закупленной порой одного и того же сырья, но закуплено в разное время по разной цене. Все это свалено в одну кучу, сгружено, лежит в одном месте, и далее предприятием используется. Какие же затраты, по какой цене учитываются эти запасы? Здесь возможно несколько вариантов, и разрешены применения следующих способов. По первоначальной цене, по какой цене купили, по той и списали. Первый купленный, первый списан. Возможно, обратная ситуация. Последний купленный, первым списанный. То есть по цене, которым был куплен последний запас, по той и списывается. Есть вариант средневзвешенного, когда себестоимость определяется как средняя по всему закупленному сырью. Для краткосрочных товаров, которые имеют срок годности, которые нельзя долго хранить, ну, например, продукты питания, лекарства, применяются партийные методы, где от слова «партия», где при учете списания учитывается конкретная партия товара, когда она была закуплена, по какой цене, и это учитывается. Для самого предприятия различные методы, которые оно использует, позволяют ему получать то большую, то меньшую прибыль. Если вы затраты используете, которые были куплены гораздо раньше, то из-за инфляции цены их были существенно ниже, чем цены, по которым покупается сейчас продукция. Следовательно, если относительно себестоимость затраты ранних купленных товаров, мы получим самую большую прибыль. Этот метод применяется тогда, когда предприятию нужно показать прибыль. И, наверное, все бы предприятия использовали бы этот метод, если бы их не сдерживало налогообложение. Следующий момент, который влияет на величину прибыли, это метод определения прибыли от реализации. Дело все в том, что считать моментом реализации продукции. Здесь возможно несколько вариантов, которые встречаются на практике. Первое. Моментом реализации продукции может считаться отгрузка продукции. Да, отгрузили товар, но деньги за него еще не получили. Второй вариант может считаться по оплате, когда поступили деньги за товар. Только на первый взгляд кажется, что эти варианты не имеют никакого отношения к величине прибыли. Еще и какое имеет. Дело все в том, что